Следующая большая наша тема – движение декабристов. Первая римская – предпосылки и причины движения декабристов. Здесь первая арабская – начало разложения крепостнической системы, точка с запятой, ухудшение экономического положения значительной части дворянства во время наполеоновских войн и после их окончания. Второе – война 12-го года, вселившая уверенность в офицерский корпус, точка с запятой, психологический подъем от участия в событиях мирового масштаба, психологическая трудность возвращения в казармы. Это очень тоже важный момент. Помните героя «Горе от ума» Чацкого? Психологическая трудность возвращения в казармы. Помните, у Чацкого, у Грибоедова в «Горе от ума» был такой персонаж – Репетилов. И помните, нам говорят, что это карикатура на декабриста. Дело в том, что это не карикатура декабриста. 90% декабристов такими и были. Это люди, которые 3 года воевали, некоторые воевали больше. Они, помните, Репетилов говорит Чацкому, что у них собрание есть. Я вам, кстати, очень рекомендую перечитать «Горе от ума». Там очень много зашифровано. И он ему, помните, что он отвечает Чацкому, что они делают на этих собраниях? Шумим, братец, шумим. То есть это выходила энергия молодых мужиков, которые ощущали себя победителями, и они только что воевали, и им нужно возвращаться, так сказать, в казармы. И вот они там создают эти свои тайные общества, тем более они нахватались многого в Европе, вот, посмотрели на масонов. И вот Репетилов – это не карикатура на декабриста. Это вот большая часть декабристов, такими они и были. Дальше, третье, арабское. Непоследовательность политики Александра I, свернувшего реформы, либеральные реформы. Четвертое, влияние революционной эпохи, влияние масонских идей. Пример революционных движений в Испании, Неаполитанском королевстве и Греции. Это военные, так называемые военные революции, то есть военные перевороты. Второе, римское. Первые декабристские организации. Кстати, декабристы у нас тоже мифологизированы. Был такой фильм еще в советское время «Звезда пленительного счастья». Кто смотрел? Ну, там просто такой образ декабристов. Ну, прямо замечательные совершенно люди. Замечательные люди собирались убить царскую фамилию, вырезать ее всю, включая детей. Значит, первая арабская, в кавычках, «артель офицеров Семеновского полка». Второе, в кавычках, «союз спасения». 1816 год. С 1817 года, после прихода в организацию Павла Пестеля, переименован в «Союз истинных и верных сынов Отечества». Третья арабская, в кавычках, «Союз благоденствия». 1818-21 годы и его роспуск. Третья арабская, движение декабристов в 1821-25 годах. Первое, «Южное и Северное общество». Точка здесь же, в кавычках, «Русская правда» П. Пестеля и «Конституционный проект» Н. Муравьева. Муравьев – это «Северное общество», Пестель – «Южное». Второе, в кавычках, «Общество соединенных славян». Третье, «Смерть Александра I», точка, «Династический кризис», точка, «Междуцарствие». Четвертое римское, «Восстание на Сенатской площади». Первое арабское, «Планы заговорщиков». Второе – ход восстания. Третье – восстание Черниговского полка. Это уже вне Петербурга. В скобочках 29 декабря 1825 года тире 3 января 1826 года. Это восстание было совершенно уже бессмысленным. Пятое римское – следствие и суд над декабристами. Шестое римское – причины поражения и значение движения декабристов. В скобочках – Грибоедов, Чаадаев – это те люди, которые давали оценку. Грибоедов, Чаадаев, Ключевский, Ленин. Поход в Европу стал очень важным событием, изменившим сознание значительной части русского дворянства. Кроме того, в Европе после наполеоновских войн произошло несколько военных переворотов, где военные сыграли большую решающую роль. И это стало таким международным фоном декабристского движения будущего. Ранними преддекабристскими организациями стали офицерские артели. Вот мы с вами записали про Семеновский полк. Была также организация в генеральном штабе и в ряде других. В 1816 году возник Союз спасения. Это вот уже серьезная организация. Основателем его стал Александр Муравьев. Первое время главной целью стало освобождение крестьян от крепостной зависимости, а вот позже появилась идея устранения самодержавия. И вот здесь я хочу, чтобы вы одну вещь себе хорошо усвоили. Не надо, конечно, избыточно героизировать декабристов, но и не надо их демонизировать. Все-таки нужно за всем видеть социально-экономический интерес. Из почти 200 декабристов, которые проходили по следствию, большая часть декабристов были отпрысками очень богатых семей. Бедняк и бедняков там не было. В чем экономическая подоплека движения декабристов? Хотя дело не только в ней, но тем не менее фон. Смотрите, что произошло. Когда Россия участвовала в континентальной блокаде, и когда шла затем война с Наполеоном, естественно, никакой торговли не было. А чем торговали крупные русские помещики богатые? Зерном. Зерно все лежало на складах. Но зерно лежало и в Европе тоже. Заканчиваются наполеоновские войны, заканчивается континентальная блокада, и зерно выбрасывается на рынок в огромном количестве. Что происходит с ценами на зерно в такой ситуации? Цены падают. И они были низкими примерно в течение 7-8 лет. Теперь представьте, мы с вами крупные помещики. Зерно цену не имеет. Что в такой ситуации в аграрной экономике имеет цену? Земля. Но на земле сидят крестьяне. А давайте-ка мы их освободим. Благородное дело. Освободим крестьян, но только без земли. И об этом ведутся разговоры с монархом. А монарх говорит, нет, мы не можем так сделать, потому что, во-первых, это может привести к восстаниям крестьян, а во-вторых, а кто же будет заботиться о крестьянам в голодный, так сказать, голодный год, потому что помещик, моральной обязанностью помещика было помогать крестьянину в голодный год, не урожай, не все его выполняли, но в принципе это было. Поэтому, ах, монарх не хочет нам идти навстречу, ну тогда мы свергнем самодержавие. Поэтому не случайно сначала декабристы ставили задачу только освобождение крестьян без земли, а потом вдруг поставили задачу свержения самодержавия. И учебники, обычно советские, об этом скромно умалчивали. А почему? Потому что тогда получалось, что декабристы корыстные люди, они решали свои проблемы. И действительно, декабристы – это было элитарное движение. И Николай I, когда учинил следствие над декабристами, он очень жестко поставил задачу следователям. Вот есть декабристы, а дальше не двигаться, потому что он понимал, что он войдет в конфликт с очень серьезными людьми в империи, и может это все плохо закончиться. С декабристами имели контакты генерал Ермолов, который, когда узнал о провале, он сжег массу документов. С декабристами имел дело Спиранский, и Николай I знал, но у него не было доказательств. Тогда и он сделал очень изящно, Николай I. Он Спиранского назначил вести следствие по делу декабристов, следствие и суд. И Спиранский должен был их приговорить в соответствии с соборным уложением 1649 года. Других законов не было. И Спиранский, поскольку он был буквоед, он и приговорил их по соборному уложению 1649 года к колесованию, а царь приговорил к повешению, а тех, кого повешению, так сказать, к высылке в Сибирь. То есть он скомпрометировал Спиранского. Значит, среди участников движения были князь Трубецкой, Якушкин, который сразу предложил убить царя и всю его семью, Новиков, это племянник известного просветителя. Осенью 1817 года двор переехал в Москву на год. Кто знает, зачем в 1817 году двор переехал в Москву? Закладках на Воробьевых горах храма в честь войны 12 года. На Воробьевых горах его не построили, а построили храм Христа Спасителя потом. И вот, чтобы участвовать, так сказать, в наблюдении за этим строительством, двор переехал на год в Москву в 17 году. И здесь возник так называемый московский заговор. Якушкин предложил цареубийство, но сначала это было отвергнуто. В Москве же было решено расширить общество, а по сути создать новое, которое назвали «Союзом благоденствия», и которое просуществовало с 18 по 21 год. Каковы были основные идеи этих людей? В Союзе благоденствия считалось, что нужно создать сеть тайных и явных организаций, то есть прямо по Ленину, который говорил, что сила любой организации в наличии двух уровней, легального и нелегального, организаций и руководить ими. Было запроектировано создание литературных, педагогических, хозяйственных, женских обществ как ответвлений декабристов, и считалось, что примерно 20 лет они будут работать, а потом постепенно возьмут власть. Предполагалось издание журнала «Россиянин» 19 века. Купили литографский станок для печатания материалов тайного общества. Согласно уставу, в тайное общество должны были приниматься не только дворяне, но также купцы, мещане, духовные лица и даже свободные, то есть государственные крестьяне. Предполагалось, что в течение 20 лет они будут готовить общественное мнение, а где-то около 1840 года мы устроим революцию, предполагали эти люди. Число членов тайного общества действительно увеличилось. Оно выросло в 10 раз и превысило 200 человек. Из этих 200 человек примерно десяток были осведомителями, работали на полицию. Союз благоденствия создал свои ответвления, которые назывались управами в нескольких городах. Были филиалы. Например, наверное, вы из школьного курса литературы помните, что было такое общество «Зеленая лампа». Это была фасадная организация декабристов. Зеленая, потому что зеленый цвет надежды. Значительными вехами в работе Союза благоденствия были два совещания его коренной управы. Петербургское совещание 20-го года по вопросу о республике и Московский съезд 1821 года. На Петербургском совещании с докладом выступал Пестель, и Пестель выступил с идеей цареубийства как обязательного действия. И на совещании была высказана мысль о создании диктатуры. Затем, значит, после восстания Семеновского полка, открытая пропаганда идей декабристов стала очень затруднительной. Декабристы собрались еще раз в Москве в 1821 году. Вот этот съезд был очень интересный. Дело в том, что один из декабристов, Михаил Орлов, это был внебрачный сын графа Федора Орлова, это самый младший из трех братьев Орловых, екатерининских Орлов, он выступил за немедленное вооруженное восстание, он командовал 16-й дивизией и сказал, что вот прямо сейчас нужно все делать. Но восстание, эта идея не была поддержана, и Орлов сказал: ну тогда, ребята, вы оставайтесь, вы не активные люди, все, я выхожу. И тут произошла неприятная для декабристов вещь. Декабрист Граббе сделал заявление: правительство все знает об организации и знает, что проходит съезд. Тогда руководители организации «Узкий круг» собрались и решили провести фиктивную ликвидацию общества и организовать новое тайное, то есть отсеять самороспуск, отсеиваем ненадежных и оставляем только надежных людей. Значит, они прервали свои заседания, объявили о ликвидации союза и продолжили работу в более узком составе. Были оформлены новые программы и устав, однако появился в момент закрытия Орлов, который вроде бы вышел, и сказал: ребята, вот вы тут устроили самороспуск, устроили узкий совещание в узком составе, в правительстве уже знают, что самороспуск был фиктивный, и что вы тут опять заседаете. То есть это означает, что осведомитель был в руководящем ядре декабристов. Кто был этот человек, мы до сих пор не знаем. Были попытки его вычислить, но они ни к чему не привели. В Южной управе Союза благоденствия, были Северная управа и Южная, было много недовольных решением Московского съезда. Оно такое было не боевое. И возглавил вот этих недовольных Павел Пестель, который сформировал Южное общество, намного более радикальное, чем Северное, и ориентированы на создание республики. Южное общество приняло курс на вооруженное восстание и на цареубийство. Северное общество оформилось весной, чуть позже. Его возглавили Никита Муравьев и Николай Тургенев. С Николаем Тургеневым потом вышла интересная вещь. Он покинул Россию в 1823 году и стал жить в Англии. Но когда декабристов арестовали, а декабристы, за исключением 10-15 человек, они все закладывали друг друга со страшной силой. Вот. И, впрочем, Пестель, правда, пообещал с самого начала, хотя он был лидером, но он сказал буквально следующую фразу: «Если наше дело прогорит, то на следствии я утоплю всех». То есть Это он так пугал. Но так оно и вышло. Сказать, действительно, там считанные люди, например, Пущин, позднее уже арестованный Лунин, они не раскалывались. А остальные декабристы очень быстро стали давать показания друг на друга. Так вот, дали показания на Николая Тургенева, что он активно участвовал. И Николай I потребовал возвращения Николая Тургенева из Англии, сказать, под следствием, чтобы выяснить, он виноват или нет. И Николай Тургенев написал поэту Жуковскому, который был воспитателем царских детей, написал письмо, чтобы Жуковский обратился к царю, как-то узнал бы, что можно ему, Николаю Тургеневу, возвратиться в Россию или не нужно возвращаться. И Жуковский, прямой человек, задал этот вопрос Николаю. Сказал: «Ваше Величество, вот Тургеневу нужно возвращаться в Россию или нет?» Николай I ответил гениально совершенно. Это лишний раз говорит о том, что это был очень благородный человек. Он сказал: «Как государь требую немедленного возвращения, как частное лицо не рекомендую». И Николай Тургенев не поехал, написал книгу «Русские» большую, которую уже выпустили уже, так сказать, после Октябрьской революции. Вот, значит, Тургенев и Никита Муравьев – это северные общества. Интересно сравнить документы двух этих обществ – северного и южного. Значит, документ южного общества назывался «Русская правда», его писал Пестель. Муравьев составил конституционный проект. Значит, ну, вообще-то, в готовом виде их этих документов нет. Значит, «Русская правда» — это сложное собрание разновременных редакций одного и того же текста. Чистового варианта нет, есть черновики. Пестель продиктовал Бестужеву Римину «Русскую правду» под названием «Государственный завет». То есть Пестель ходил, диктовал, а Бестужев Рюмин записывал. Значит, в «Русской правде» намечалось 10 глав. Там, в общем, речь шла... Центральный вопрос был вопрос о крепостном праве и об уничтожении самодержавия. Пестель выступал за освобождение крестьян с землей. То есть вся обрабатываемая земля в каждой волости по проекту Пестеля делилась на две части. Часть, которая находится в общественной собственности, это для производства необходимого продукта, и часть, которая находится в собственности крестьян, вообще землевладельцев, это для произведения прибавочного продукта. Для осуществления своего аграрного проекта Пестель считал необходимым отчуждение помещичьей земли лишь при частичной ее конфискации. То есть часть конфискуем, часть за деньги. Аграрный проект Пестеля был теснейшим образом связан с его политической конструкцией. Государство новое не должно было быть самодержавным формально. Это должна была быть республика. Республика делилась там на губернии, уезды, волости. Вот. И самое главное, что это была республика. Обычно, сравнивая проекты Муравьева и Пестеля, говорят, что Пестель был за республику, а Муравьев был за монархию. Это не совсем точно, и это не главное. Дело в том, что Пестель считал, что при некоторых условиях можно сохранить монархию, а Муравьев считал, что если будет сопротивление, то можно отказаться от монархии и перейти к республике. Главное различие между проектами Муравьева и Пестеля заключалось совсем другом. Дело в том, что Пестель продумал очень четко организацию русской власти. Более того, именно Пестель придумал термин для русской власти, совершенно гениальный. Я вам в первом семестре, в самом начале, когда мы говорили о русской власти, такой у нас был взгляд высоты, помните, я вам задавал вопрос. Вот у нас есть в России премьер-министр, это какая власть? Исполнительная. А президент это кто тогда? А как вот эту власть, а как это у нас всеми властями? Так значит, разделение властей, это что такое вообще? А как назвать эту власть? А как эту власть назвать? Вот Пестель придумал название для этой власти. Значит, по схеме Пестеля вводилось разделение властей. Все как в Америке, при Вашингтоне. Это исполнительное, законодательное и судебное. Все есть. Но, говорил Пестель, должна быть еще одна власть. Она должна быть над ними. Она должна надзирать над ними. Эту власть он назвал блюстительной властью. Блюстительная власть. Что такое блюстительная власть? Это 120 бояр, которые пожизненно избираются. Почему 120? Это члены южного общества, потому что северное общество, Пестель предполагал, после победы вырезать все, к стенке поставить, как нетвердых людей. То есть сначала мочим царя и его семью, а потом ставим к стенке северное общество, по крайней мере, большую его часть. Южное общество, ну и кое-кого из северного общества, мы назначаем боярами. Но это не все. Над боярами находился диктатор. И он должен был находиться над ним. 10-15 лет точно должна была быть диктатура. Но это ясно, что это был Павел Пестель. Вообще нужно сказать, что судьба Пестеля – это вот типичный пример, что бывает, когда у тебя воровские родители. Отец Пестеля был генерал-губернатором Сибири. Это был самый известный вор-коррупционер в России. И он был настолько вороватый человек, что Пестелю из-за этого долго ему не дали генеральской должности. Потому что, ну, Пестель – это было имя нарицательное. А Пестель был блестящий офицер. И он давно уже, его одногодки уже давно были генералами, а ему все не давали. Но у него была, помимо прочего, вот личная обида. Что еще Пестель придумал? Пестель придумал увеличение полицейского корпуса с 8 тысяч до 111. Пестель исходил из необходимости частной собственности. Но, добавка. Ежели кто собственности своей лишен быть должен для блага общего, то надлежит тому, к тому приступить не иначе, как когда полномерное существует убеждение в том, что благо общее неминуемо того потребует. То есть, если общее благо требует лишить тебя собственности, значит, тебя собственности лишат. То есть, это очень русская традиция. Власть важнее, чем собственность. Идеалом Пестеля было бессословное общество. Никаких сословий, никаких дворян. Очень жесткий контроль. Пестель исходил также из того, что евреев нужно переселить будет в Среднюю Азию или куда-то в Африку. У него очень, при том, что он не был вполне русским человеком, тем не менее он был такой русификатор очень жесткий. Вот. И жуткий такой централист, то есть сильная центральная власть, сильный жандармский корпус. Если нужно, запрещаем свободу слова, свободу собраний. Вот. То есть Пестель был прирожденный диктатор. И даже Рылеев писал, что Пестель – это человек опасный для России. Декабрист Рылеев называл его опасным человеком, потому что он полагал, что этот человек может взять за горло остальных декабристов в случае победы. Пестелю не удалось договориться с представителями Северного общества, и тогда он сделал очень простой ход. Он создал в Петербурге филиал Южного общества. То есть в Петербурге оказалось и Северное общество, и филиал Южного. Было решено готовиться к съезду обоих обществ в 1826 году. В конце лета 1825 года члены Южного общества были поражены, узнав, что рядом с ними существует еще одна тайная организация – Общество Соединенных Славян. Целью общества было объединение всех славянских народов в единую федерацию. И в отличие от декабристов, Соединенные Славяне считали военные революции гробом свободы. И считали необходимо, чтобы народ поддержал. Декабристы считали, что без народа обойдемся. События, однако, заставили декабристов выступить раньше срока. В ноябре 1825 года было объявлено, что в Таганроге умер Александр I. Ну, вы, наверное, слышали, что есть версия, что Александр I не умер, а оставил престол и в качестве старца Федора Кузьмича двинулся в Сибирь, где он и умер. Я думаю, эта версия ошибочная. Значительно более интересную версию излагает не историк, математик по профессии Брюханов, который живет в Германии, пишет историю заговоров. По его мнению, Александр I был отравлен группой заговорщиков, которые использовали декабристов в качестве такой акции прикрытия. Но в любом случае умирает Александр, и возникает ситуация междуцарствия. Дело в том, что Константин, еще один сын Павла, он был женат на простой дворянке, то есть особе не царского рода. Он по законам престола наследия не имел права на передачу престола своим потомкам. Да он не очень хотел занять этот престол. Он жил себе в Польше, ему там очень нравилось, и он не хотел быть русским царем. И он отрекся еще при жизни Александра. Об этом знал очень узкий круг людей. Об этом знали, естественно, члены царской фамилии, включая Николая. Кстати, по поводу Николая тоже есть вопрос, является ли он сыном Павла I. Дело в том, что в жизни Павла I был период, когда он на 2 с лишним года разъезжался со своей женой, и они вообще не общались. Именно в это время родились Николай и его сестра. Сам Павел I шутил по поводу Николая, и вот он признал их, но он шутил по их поводу, что, так сказать, зло шутил, что это не вполне его дети, потому что 2 года мы не общались, и как это могут быть мои дети? Николай I действительно совершенно не похож на своего отца. Но это, опять же, тоже спорный вопрос. Так вот, очень узкий круг знал, что Константин отказался. Об этом, кстати, знал человек по фамилии Милорадович. Это военный губернатор Петербурга. Но в целом отречение Константина держалось в тайне. И поэтому, когда Александр I умер, население 27 ноября 25 года было приведено к присяге Константину. Его портреты были выставлены в магазинах, в кафе, и его именем даже успели отпечатать какое-то количество монет, константиновский рубль. Это он так и не вошел, потому что Константин не стал императором. Это жуткая редкость у нумизматов. Рубль с профилем Константина, который так и никогда не стал царем. Они поторопились. Создалось двусмысленное положение. Николай попытался объясниться с Милорадовичем, что Константин отрекся. Милорадович на дух не переносил Николая, у них была взаимная неприязнь, потому что у них была одна и та же, так сказать, пассия, которая, балерина которая предпочла Николая, а не Милорадовича. И Милорадович очень не любил Николая. И Милорадович Николаю сказал, что да, Константин отрекся, но он отрекся при жизни Александра, а мы не знаем, какая у него сейчас будет позиция. Надо послать будет человека, и он должен отречься. Декабристы об этом узнали. Они попытались этого человека задержать, когда он ехал в Варшаву. Они попытались его задержать, когда он приехал. Там детективная история. Но человек миновал все преграды и приехал. Вот оно, отречение Константина. Николай тоже играл свою игру. Значит, опасаясь возмущения и зная о тайных обществах, Николай знал, что есть тайное общество. Более того, я думаю, что он догадывался, как устроен, так сказать, вот этот вот заговор, догадывался о роли Милорадовича. И он, опасаясь возмущения, решился себя объявить императором. И сенаторы уже присягнули Константину. И тут приезжает человек с известием. Да, Константин говорит, я отрекаюсь, мне это совершенно не нужно. Не идти. Константин действительно редкий случай, человек не хотел быть царем. И декабристы, узнав о том, что будет переприсяга, они решили рано утром, 14 декабря, занять Сенатскую площадь, чтобы когда люди пойдут на переприсягу, они их заблокируют. И, то есть они не хотели выступать против законного царя. Они хотели использовать ситуацию между царствия. Но Николай их переиграл. Дело в том, что он переприсягу назначил на 4 часа утра. И когда декабристы вышли на площадь, переприсяга уже состоялась. Но декабристы уже знали об этом. Но они растерялись. Они вывели солдат. Причем солдат они жутко совершенно обманули. Значит, они вывели солдат на защиту, как они им сказали, Константина и Конституции. Когда солдат спросили, а кто такая Конституция, они сказали, жена Константина. Они их вывели на Сенатскую площадь. Командование войсками при захвате Зимнего дворца было поручено декабристу Якубовичу. Было также решено захватить Петропавловскую крепость. Было решено убить царскую фамилию. Рылеев попросил декабриста Каховского рано утром 14 декабря, переодевшись в лейб-гренадерский мундир, проникнуть в Зимний дворец и совершить самостоятельный террористический акт, убить Николая, а потом покончить самоубийством. Кстати, была создана группа для уничтожения царской фамилии, всей. Причем те люди, которые должны были убить царскую фамилию, они после этого должны были покончить самоубийством, потому что это позор убивать семью целую, то есть они приносили себя как бы в жертву. «Открой нам путь», — говорил Рылеев Каховскому. Каховский сначала вроде бы согласился, но потом, обдумав положение, не захотел быть террористом-одиночкой. Через час после отказа Каховского к Бестужеву приехал Якубович и отказался вести матросов и измайловцев на Зимний дворец, потому что он боялся, что матросы могут убить Николая. А он был противником убийства Николая и царской фамилии. То есть план стал рушиться с самого начала. Интересно, что Трубецкой, которого назначили диктатором, он не приехал, он сидел дома. Ну и ситуация, люди стоят 3000 человек на Сенатской площади, им приказывают разойтись. Ну, естественно, горожане тут смотрят на это все. Попы тут же устранились. Они, так сказать, должны были бы вроде миротворцами, но они быстро-быстро-быстро смылись. Ну, и горожане их закидали вдобавок ко всему снежками. Горожане, кстати, очень активно участвовали в кавычках в этих событиях, зубоскалили, бросали снежками в основном не в декабристов и их компанию, а в противоположную сторону. Ну, избили нескольких полицейских, обкидали снежками нескольких там особ. Но народ, то есть народ собрался поглазеть, но, правда, глазел сочувственно. Попытка уговорить восставших сложить оружие с помощью двух митрополитов провалились, и митрополиты бежали. Всего на площади было 3000 солдат и 30 офицеров. Значит, Трубецкой не пришел, назначили нового диктатора, Оболенского, но он уже ничего не мог сделать, и правительственные войска окружили площадь и получили приказ стрелять. Николай трижды отдавал приказ стрелять картечью и трижды давал отбой. Тем временем уже наступал вечер, и Николаю приближенные стали говорить: если не решить этот вопрос до темноты, то ночью город окажется во власти этих 3000 человек. Кроме того, стало известно, что в Петербург кто-то завез изрядно спиртного, и, представляете, вот эти 3000 человек, накачавшись, они могли бы устроить резню. И тогда Николай I, уже смеркалось, он дал приказ стрелять картечью и схватил сам себя за руку, чтобы не дать отмашку отказаться от этого. Ну, дали залп картечи, значит, первый залп был дан прежде всего по собравшемуся народу, поверх голов, чтобы народ ушел и чтобы лишних жертв не было. Значит, ну а потом по восставшим. К ночи было все кончено. Общий итог. 1000 убитых. Декабристы-офицеры, 30 человек, большая часть из них, как только начали стрелять, они разбежались и в основном пошли по домам и в рестораны. То есть отношение совершенно, то есть реакция совершенно безответственная. И когда у нас говорят о том, что вот как поступили с декабристами, но нужно помнить, какое количество простых солдат, которых обманом вывели на площадь, запороли шпицрутанами, тоже отправили в Сибирь. Кстати, Пестеля арестовали еще 13 декабря. 29 декабря, уже после событий в Петербурге, восстал Черниговский полк, но оно было очень, так сказать, быстро подавлено. Декабристы на следствии вели себя по-разному. Очень многие каялись и называли всех. Так поступил, например, Рылеев. Другие, Пущин, Якушкин, Борисов, впоследствии Лунин, которого арестовали позже, вели себя стойко. Летом 1826 года суд, происходивший за закрытыми дверями, приговорил 5 декабристов – Пестеля, Рылеева, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского. Кстати, Каховский застрелил Милорадовича. Это очень интересная вещь. Вот Брюханов, он человек такой математического склада, и он решил проверить. Да, Милорадович был, кстати, героем войны 12-го года. И он решил проверить справку о смерти Милорадовича. И официальная версия: Милорадовича застрелил Каховский. Но в справке о смерти говорится, что смерть последовала от пулевого ранения и ударом штыком под лопатку. Ну, историки говорят, да, ну там князь Волконский, он, так сказать, бил, хотел ударить в коня, а попал в лопатку. Так, ничего себе, я хочу ударить в коня, а попал в лопатку. Вот. Значит, по версии Брюханова ситуация была такова. Николай что-то узнал о контактах Милорадовича с декабристами и, ну, грубо говоря, сказал ему: убери свою банду с Сенатской площади, иначе пойдешь с ними. И Милорадович вошел в контакт с декабристами и объяснил им, что они должны уже действовать безжалостно. И поскольку возникла, так сказать, такая конфликтная ситуация, декабристы решили избавиться от очень важного свидетеля. Милорадовича, так сказать, убили. Ну а дальше произошло, как в плохом таком фарсе. Милорадович был смертельно ранен, его отнесли в какой-то подъезд близлежащего дома, а у Милорадовича была такая привычка: он на всех пальцах у него были перстни, на 10 пальцах 10 перстней. Вот. Ну и пока бегали за врачом, пока кто-то, так сказать, врач пришел, у него уже, так сказать, перстней, добрые люди уже сняли все перстни, лежал он уже без... То есть вот если бы Милорадович с самого начала не стал играть в игры, а предоставил Николаю I войска, а он почему отказал? Константин, вот Константин, когда пришлет, что он отказывается, тогда я предоставлю тебе войска, остался бы жив. Он этого не сделал и проиграл. Был ли он связан с декабристами? Интересный вопрос. Возможно, и был. По крайней мере, меня версия Брюханова очень убеждает. Их приговорили к смертной казни, к четвертованию. Я ошибся, сказал Колесову, к четвертованию. И очень большую группу приговорили к повешению. Это было в соответствии с соборным уложением 1649 года, с варварскими законами того времени. То есть для того, до 17 века они были не варварскими. Но в 19 веке это уже было варварским. Повторяю, Николай I это сделал специально. Он посадил Спиранского судить декабристов, скомпрометировал скомпрометировал его этим приговором, а потом, и тут появляюсь я в белом фраке, он им, тех, кого четвертовать, мы их вешаем всего лишь, а остальных в Сибирь. Свыше 120 декабристов было сослано на разные сроки в Сибирь, на каторгу, на поселение. Тех, кого разжаловали в рядовые, сослали на Кавказ, некоторых перевели на Кавказ из Сибири. Более десятка солдат были запороты шпицрутанами, у нас их никто почему-то не вспоминает. В 1856 году Александр II дал амнистию примерно 40 оставшимся в живых декабристам. Что касается пятерых, которых вешали, то с ними произошла такая вещь. Троих повесили удачно, двое сорвались и оказались живы. В России вообще был такой порядок. Если человек срывался из петли, то его больше уже не вешали. Но присутствовавший при казни Новосильцев сказал вешать, вешать. Кстати, кто-то из декабристов, я забыл, кого недоповесили, сказал, ну что, даже повесить не умеете. Вот. И со второй попытки их уже повесили. Значит, движение декабристов было первым опытом революционного движения в России. При том, что это было совершенно русское движение, это было в то же время часть общеевропейского военного движения, как результата, ну вот, послевкусия наполеоновских войн. Значит, как оценивали современники? Грибоедов скептически относился к декабристам, сказал, 100 прапорщиков пытаются переменить правительственный быт России. Но, кстати, Пестель не пытался переменить правительственный быт, он пытался создать другую систему самодержавия во главе с самим собой. Блюстительная власть – гениальное определение. Чаадаев считал, что это откат. Но движение декабристов действительно была последняя гвардейская революция, в кавычках. Советская историография следовала Ленину, который писал буквально следующее. Декабристы разбудили Герцена, Герцен со своим колоколом разбудил разночинцев, и, значит, разночинцы разбудили уже пролетариев. По этому поводу, вот эта вот фраза, декабристы разбудили Герцена, по этому поводу поэт Коржавин написал стихи, где была такая фраза. Какая сука разбудила Герцена? Нельзя в России никого будить. Ну и поскольку Владимир Ильич Ленин так сказал, что это первое революционное движение, значит, первое дворянское, второе разночинское и потом пролетарское, значит, значение декабризма в советской историографии преувеличивалось. Более того, значит, повторяю, оно стало основой для выявления целого начала якобы дворянского периода революционного движения. На самом деле, движением декабристов, революционное, если его можно назвать революционным, движение дворянства закончилось. И то, что было в 30-е и 40-е годы, это уже не революционное движение, это нечто другое, о чем мы с вами поговорим в следующей лекции. По сути же, декабристы пытались сделать то, что не доделал Александр I. Не случайно такие люди, как Ермолов и Спиранский, были с ними в контакте, и, по-видимому, и Ермолов, и Спиранский должны были войти в правительство. Кстати, Ермолова очень быстро после восстания декабристов отставили, и он уже, Ермолов, один из героев войны 12-го года, он уже доживал в своем имении, и умер он уже очень-очень сильно пожилым человеком, но физически очень крепким. Когда он умирал, к нему приехал врач, и Ермолов его спросил, что со мной, скажи откровенно, и врач сказал, вы умираете. Ермолов сказал, братец, да ты с ума сошел, я жить хочу. И он схватил врача, сдавил так, что врач сознание потерял. То есть Ермолов был очень такой крепкий мужчина, и такое у него очень волевое лицо было и громовой голос. Когда была война с персами, и Ермолов договаривался с иранскими представителями, у него такой был громкий голос, что персы пугались просто одного его головы. У него вид такой был очень суровый. Есть, посмотрите обязательно в интернете, найдите портрет Ермолова кисти Доу. Доу, художник, писал всех героев Отечественной войны 12-го года. Там у Ермолова такое волевое лицо, такой благородно-аристократический Жуков. Жуков, но только благородно-аристократический. И еще в одном декабристы были похожи на Александра I. Во внутренней непоследовательности. Но в значительной степени движение декабристов показало Николаю I, что нужно делать и чего делать не нужно. Другое дело, что обстоятельства не позволили Николаю реализовать то, что он задумал. Но о том, что было при Николае, который, на мой взгляд, является одним из лучших русских царей, мы с вами поговорим в следующий понедельник. Все, спасибо.